Глава 16. Ась, ну прекрати реветь, ну чего ты? Они все в этом возрасте такие. Позвонит твой сын, никуда не денется. Ася сидела в большом кожаном кресле в укромном уголке Катерининого кабинета, отгороженном от деловой зоны раздвижной перегородкой, и рыдала уже, наверное, минут 40. Опять ее прорвало ни к месту и ни ко времени. Катерина участливо сидела напротив, по бабье скрестив руки на груди и покачиваясь корпусом взад-вперед. Сочувствие свое проявляла. Они вообще как-то сблизились, подружились за последнее время, то есть начали ни с того ни с сего откровенно делиться своими личными проблемами и чувствами, чем обычно с коллегами по работе не делятся, а наоборот, прячут это старательно внутри себя, от чужого нездорового любопытства оберегая. А их вдруг потянуло друг к другу. И Асю, и Катерину. «Ты думаешь, Ась, мне легче, что ли? Да меня вообще мужик бросил. Вот это трагедия так трагедия, если разобраться. Даже и опомниться не успела толком, а уже вот оно. Живи, Катерина, как хочешь. 20 лет прожила с ним, как у Христа за пазухой. И нате вам с кисточкой. Да я и работать-то толком не умею. Мне вообще вся эта хренотень рекламная, между прочим, да лампочки. И неинтересно совсем. Только на хлеб все равно теперь чем-то зарабатывать надо. Знаешь, как я злилась, когда сюда первый раз шла. Думала, уволю сейчас всех до одного к чертовой матери. Ну да, мы так и поняли. Всхлипнув, улыбнулась ей Ася. И чего не уволила? А ты знаешь, дети помогли. Так вдруг по башке ударили, что всю меня в одночасье переломало. Вот я и одумалась быстренько. Люди-то тут при чем? Никто же не виноват в том, что меня муж оставил. А они что, дети твои, это все тебе объяснили, да? Как они тебя по башке-то ударили? Не в прямом же смысле? Ну, не в прямом, конечно. Но и не объясняли ничего. Потому что бесполезно это. Никто и никогда, Ась, детей своих не слышит и не слушает. Мы же их всю жизнь при себе за несмышленышей держим. Попробовали бы они вообще об этом со мной в то время заговорить. А как тогда? А так, они протест мне объявили. Взяли и к отцу в Питер жить уехали. После моей очередной истерики слиняли. Только записку коротенькую оставили. Рядом со счастливым родителем написали «Жить лучше». Ну, я, как полагается, взбрыкнула. Предателем их обозвала. Всяческие нехорошие ярлыки на них прилепила. На гневы зашла, в общем. А потом меня вдруг по голове и ударило. Чего это я? Они же родители одинаково любят. И кто сказал, что дети обязаны терпеть капризы и выходки моего ущемленного самолюбия? Уязвленное самолюбие рождает глупые, взбалмошные капризы, которые... летят в них тяжелыми булыжниками. Да нафига им булыжники эти сдались-то вообще? Нет, погоди, Кать, а как же поддержка в беде? А как же плечо подставить? Ты же им мать все-таки. Нет, Кать, ты тут не права. Так кто в беде? А у меня какая такая беда? И как можно бабскому ущемленному самолюбию плечо подставить, скажи? Его это самолюбие тянет и тянет разряжаться гадкими, отвратительными эмоциями. А этим самым плечом его только еще больше унизить можно, и все. Хотя мне тогда так, конечно же, не казалось. Хотелось, естественно, и любви, и поддержки, и плеча этого. Но нельзя требовать от кого-то любовь и поддержку. Это такие вещи, понимаешь ли, которые насильно не получишь. И даже от детей. А чтобы дети ко мне вернуться захотели, надо было просто взять и снова стать счастливой. И что? Стала? Ага. А как? А злиться изнутри перестала. От корня, так сказать, пошла. И на мужа, и на детей, и на сотрудников. Поняла вдруг, что источать капризную и изъявленно истерическую злобу на других – дело совершенно бесполезное. Чем больше ее источаешь, тем больше она внутри тебя разрастается. И представляешь, до чего я дошла? Захотела даже прощения попросить у тех мужиков, которых я вышвырнула отсюда в первые злодейские дни. Даже потребность вдруг такая появилась, если честно сказать. Ты случайно не знаешь, как они с работой новой устроились? Может, мне их разыскать да обратно позвать? Они же здесь годами сидели. У них и наработки свои уже есть, и клиенты постоянные. А я взяла и выкинула их отсюда. Нехорошо. Не знаю, Кать. Надо Леночку, секретаршу, спросить. Она про всех все всегда знает. А вот насчет потребности в прощении, это ты права. Это ты точно сказала. Меня вот тоже эта потребность уже столько времени мучает. Так хочется у Пашки прощения попросить. Да только он возможности мне такой не дает. Ася снова заплакала, закрыв лицо маленькими дрожащими ладошками. Катерина грустно на нее смотрела, покачивая головой. Потом хлопнула себя ладонями по острым коленкам и, поднявшись из кресла, дотянулась до холодильника, достала из него початую бутылку коньяка с двумя рюмками и, прихватив еще и блюдечко с нарезанными дольками лимона, со стуком поставила все это хозяйство на стол и произнесла решительно. «Так, давай-ка успокойся и прими 100 грамм как лекарство, а заодно и с тостом, чтоб потребности твои совпали, наконец, с возможностями. Найдем мы твоего Пашку, не реви!» «Как? Как мы его найдем-то? Я вот хотела в милицию пойти, да боюсь!» «Ну и правильно боишься. Да и не примут они от тебя заявление. Не любят они таких дел. Хотя, кстати, есть у меня один знакомый мент. Погоди-ка!» Катерина резво выскользнула из кресла и быстро пошла к своему столу. Достав из его ящика записную книжку в красивом кожаном тисненном переплете, начала торопливо ее листать, вглядываясь в записи. «Так, так, так, все не то. А вот, нашла. Это Димка Самохин, одноклассник мой. Он как раз там где-то тусуется по ментовской части. То ли следователем, то ли дознавателем, то ли начальником каким. Сейчас позвоним». Набрав номер записной книжки, Катерина сложила губки деловым бантиком и уставилась отрешенным взглядом в пространство. Но вскоре ожила и заблестела озорно, кокетливо глазом, и затараторила быстро в трубку. «Ой, Димка, привет! Это Катька Павлова, помнишь такую?» «Ну, теперь я уже не Павлова, конечно, сам понимаешь. Теперь я Маковская». «Да, конечно, какая разница?» «Ой, Димка, и я рада тебя слышать!» Ася, сжавшись от сильного напряжения, сидела в своем кресле ни жива, ни мертва, съедала Катерину округлившимися от нетерпения глазами, слушала, как бывшие одноклассники ударились в воспоминания о своей школьной юности с обязательными в таких случаях восклицаниями и короткими радостными подхихикиваниями с обменом имеющейся у каждого информации о других однокашниках. Наконец, посерьезнев и чуть выдохнув, Катерина произнесла в трубку главное. «Димыч, я чего звоню-то? Тут надо одной моей приятельнице помочь». «Да ничего такого особенного, Димыч. У нее сын пропал». «Нет, нет, никакого криминала, Димыч. Нет, ни наркоманы, ни алкоголик. Просто надо найти и все». «Ага, ага, установить местонахождение. Правильно все говоришь. Но только аккуратненько так, безо всяких ваших там заморочек. По блату, в общем. Поможешь, а? А когда?» «Что, сейчас прямо?» «Все, все, Дима, она уже едет». Ася и опомниться не успела, как оказалась в Катерининой служебной машине. Шофер быстро домчал ее до районного отделения милиции, где одноклассник ее подруги-начальницы служил в должности подполковника. Около двери его кабинета Ася торопливо перекрестилась, потом изо всех сил напряглась, пытаясь таким образом унять внутреннюю дрожь, и вошла. Катеринин одноклассник Димыч оказался совсем не страшным и совсем не походил на сердитого оборотня, хотя был и при погонах, и при прочих своих милицейских регалиях. Ася толком в них никогда ничего не понимала. Был он сосредоточен и будто утомлен сильно, но встретил ее довольно радушно, хотя и по-деловому. Посматривая на часы, задавал толковые вопросы. Где Пашка учился, с кем дружил, когда ушел, когда звонил. Ася торопливо отвечала, но вдруг поймала себя на странной, беспокойной, но совершенно непонятной какой-то мысли, тревожила ее почему-то, как она сейчас выглядит. С чего бы это? Она даже подумала о себе с досадой. Вот балда! Даже в зеркало не посмотрелась, когда из Катерининого кабинета выскочила. Не знает даже, растеклась у нее тушь под глазами или нет. Зачем ей понадобилось вдруг знать об этом в данной ситуации, она сама пока не понимала. А в зеркало взглянуть ужасно хотелось. И руки сами по себе непроизвольно потянулись к волосам, прическу поправить. «Хорошо, Ася, я вас понял. Разыщу я вашего сына, не беспокойтесь. Оставьте телефон, я вам позвоню. А сейчас, извините, ни минуты больше нет». Ася поблагодарила подполковника Димыча торопливой скороговоркой и пулей выскочила в коридор. А плюхнувшись на сиденье машины, под возмущенным взглядом Катерининого водителя Васи тут же повернула к себе зеркало заднего вида и впилась в него взглядом. Ну, так она и знала. И под глазами тушь размазана, и помада стерта, и волосы разлохмачены, как у последней лохудры. Только щеки горят пунцовым огнем, да в глазах непонятно откуда искра зеленая сверкнула. Она и забыла даже, что глаза у нее когда-то ярко-зелеными были. Это за последние 3 года они блекло-серый цвет приобрели. А раньше-то, ух! Раньше такой озорной зеленью блестели, что Павлик говорил, сияют, как звезды. И она вдруг улыбнулась, промелькнувшей в зеркале искре, и от собственной улыбки что-то задрожало внутри, радостно и трепетно, как в ожидании хороших новостей. А потом она так и ходила 3 дня, бестолково и глупо улыбалась, и не выпуская из руки своего мобильника, и каждый раз вздрагивала от его незамысловато-музыкального звонка. Вот спроси ее, чему она такому улыбалась, и не сказала б никогда, потому что и сама не знала. Предчувствию, может, или ожиданию счастливого события, или просто так, уж Бог его знает. Иногда радостно волнующее предчувствие бывает гораздо сильнее и объемнее, чем само последующее счастливое событие есть. А через 3 дня Димыч ей все-таки позвонил. «Ася, у меня есть для вас новости», — радостно проговорил в трубку ее новый знакомый. «И посему я настаиваю, чтобы вы непременно пригласили меня поужинать. Как вы к такому предложению отнесетесь? Я могу рассчитывать сегодня на горячую пищу? Или нет?» «Ой, да, конечно! Конечно, приходите, я буду рада! Да, то есть новостям буду рада! Ой, да ну и вам, конечно, тоже! Адрес?» «Да-да, конечно, адрес тот же, который я называла!» Растерялась, в общем, заплюхалась и застеснялась в разговоре, как девушка. Да еще и Катерина масло в огонь подлила, наблюдая за ее румяно-щеким и зеленоглазым смятением, и погрозила ей пальцем, проговорив интимно. «Ой, смотри, Аська, что-то у тебя в последнее время глаз бабским кокетством загорелся, я смотрю. Что, небось, на моего однокашника его положила, да?» «Ну вот еще!» — возмущенно дернула плечом Ася и, прижав ладони к пылающим щекам, опять не смогла удержать самопроизвольные улыбки и отвернулась от Катерины быстренько. «Вот еще! С чего это ты взяла?» «А с того и взяла, что завидую, Ась!» — грустно вздохнула Катерина. «Мне бы вот тоже глаз на кого положить. Да только не кладется пока никак. А Димыч, он ничего, нормальный мужик. Говорят, развелся недавно».